по мосту. По-моему, это самый экономный и простой способ. Как это по-русски-то? Татьяна интересуется. Скажите, пожалуйста, чем отличаются слова «элитный» и «элитарный»? Мне кажется, что слово «элитарный» – это глупый выпендрёж. Ну, выпендрёж – слово не литературное. И, Татьяна, вот все современные словари дают эти слова как синонимичные. Перед нами, видимо, попытка освоить чужой корень и сделать его более как будто удобным. Смотрите, ведь от слова «элитный» у нас не образуется существительное типа «элитарность». Да? У нас нет слова «элитность». При этом необходимо, видимо, подчеркнуть какое-то качество, которым владеют те, кто называет себя элитарным, или те, кого называют элитой, вот мы можем создать элитарность. Вряд ли мы можем говорить, да, об обратном словообразовании, но для того, чтобы создать вот эту элитарность, нам понадобилось прилагательное «элитарный». Хотя понятно, что первичным, конечно, было слово «элитный», потому что и во французском, и в английском языке это слово состоит только из одного корня. Но есть еще одно соображение, которое сводится к следующему. Слово «элитный» известно в русском языке довольно давно, но оно функционировало в очень узком кругу случаев. Ну, например, в семеноводстве говорили, вот, я не знаю, я элитные думаю, сорта. Элитные сорта, угу. Элитные семена, угу. ни в коем случае не элитарные. Это абсолютно исключено. И элитные здесь означает лучшие, самые надежные, отобранные, отборные. То есть как селекционные. Совершенно верно. Да. То есть результат многоступенчатой, многолетней, многодесятилетней селекции, вот в результате получаются такие вот очень ценные семена. Когда же речь идет, например, об учебном заведении, то назвать школу элитной, ну, наверное, язык не поворачивался, потому что это означает вот поставить школу на одну доску, вот, допустим, с семенами, с какими-то семенами. Возможно, что подобные соображения послужили одним из оснований для того, чтобы слово «элитарное» не только появилось, но и получило довольно широкое распространение. Я знаю, что многих носителей русского языка, знакомых со словом «элитный» еще с довольно давних времен, ну, коробит, им режет слух, когда говорят, это элитная школа, или это элитный бассейн какой-нибудь, или я не знаю, что еще. Они считают, что все-таки нужно различать эти слова, но Валерий Анатольевич, мне кажется, правильно обозначил общую тенденцию. Вот это различение, видимо, рано или поздно отомрет, а потом победит один из этих. То есть сначала эти слова станут полными синонимами, потом один из них просто отпадет и останется какой-то один из них. Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Добрый вечер. Это Лариса Андреевна. Я хочу спросить об отношении наших интереснейших гостей к вот такому явлению. Я стала читать сейчас Солженицына «Август 14-го года». И меня поражает, что там это издательство «Москва», 2007 год, и нет никакой ни сноски, ни указания, что там приведена и сохранена орфография автора. И там какая-то нарочитость в отношении вот приставки «без». Там нигде нет этой приставки с буквой «с», хотя по всем правилам русского языка она должна была быть написана именно таким образом. Вот несколько примеров. «Безпечная», «безпокойство», «безсердечная» и так далее. Все в этом духе. И потом еще некоторые слова, вот «девчонка» через «ё», «ловчонка» через «ё». И нигде не написано, что это просто вот по желанию автора. Вот как это можно объяснить и как вы к этому относитесь? Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Объяснить это можно только тем, что в издательстве не позаботились о том, чтобы сделать то, о чем вы и говорите. Они были обязаны это сделать. Текст печатается в авторской редакции или в авторской орфографии пунктуации, и более ничего, и дальше все понятно. То, что Александр Исаевич считал себя вправе следовать своим представлениям о русской орфографии и о многом другом, связанном с русским языком, общеизвестно. И издательство, конечно, просто обязано было дать соответствующее пояснение, примечание. И если позволите, один маленький комментарий по поводу беспечной и так далее. Дело в том, что я бы хотел еще раз напомнить об этом мифе, который иногда попадает в средства массовой информации, что якобы в 1917-18 годах, когда проходила орфографическая реформа, которую приписывают большевикам, вот якобы тогда было придумано, что приставки, которые заканчиваются на «с», позиции перед глухими согласными пишется на «с». Но это как раз норма, которая формируется как норма только во второй половине XIX века. Если мы посмотрим старославянские тексты и ранние церковнославянские тексты, то мы увидим, что вот еще тогда, в IX, X и так далее веках, писали так же, как мы в современном русском языке. То есть, следуя звучанию, фонетическому принципу письма, и писали без словесный через «с», и никак не без словесный, как это получилось в конце XIX века. То есть дело не в революционных там линиях и нововведениях. Да, то есть это не была реформа. Во-первых, мы еще раз напомним, что это не была, собственно, реформа большевиков. Она разрабатывалась еще в рамках Российской императорской академии наук. С 1895 года. Да. А во-вторых, они вернулись, вот в этой реформе мы вернулись к тому написанию, которое существовало у нас издревле. А вот это представление о том, как вот видел Солженицын писать приставки, которые заканчиваются на «з», всегда только таким образом, это не такая уж и древняя традиция, вот к чему. Как это по-русски? Инна просит уточнить для ученицы второго класса. Слова «везет» и «воз» однокоренные и просто меняются буквы? Ну вот если посмотреть с точки зрения истории языка, это однокоренные слова. Перед нами очень красивая, древняя, очень древняя история. Считается, что вот это чередование «э-о» – это общее индоевропейское чередование. Если наши слушатели представляют себе, как выглядят неправильные существительные в английском языке, как «food feed», или «goose-geese», или, например, есть у нас такие пары глаголов и существительных, как «food feed» и так далее. Вот это все проявление вот этой вот древней, еще раз характерной для большинства индоевропейских языков, чередование гласных «э-о». Более того, считается, что «о» это маркер, да, своего рода показатель того, что перед нами корень существительного, а «э» это корень глагола. Но, Михаил Ильич, я не знаю, во втором классе можем ли мы говорить о том, что это однокоренные слова, как корни с чередованием? Наверное, все-таки можем. Можно уже говорить, да? То есть это не так. Хотя, конечно, мне представляется, что для второго класса это все-таки очень серьезный вопрос. Нужно много всего другого поднимать. Дети все-таки понимают, что слова, что корень имеет одно и то же значение, они же это прекрасно видят, и, в общем, во втором классе уже вполне можно доносить до их сознания ту простую мысль, что если один и тот же корень, то и значение сохраняется. Раз оно сохраняется, то чередование не должно нас пугать. Не должно нас пугать, оно вполне объяснимо. По-русски. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, Роман. У меня по поводу элитного и элитарного такое наблюдение. Элитным может быть, скажем, жилье в доме с дорогостоящими квартирами. А да, куда не каждый может поселиться. А элитарным может быть кино, которое ходит смотреть элитарии. То есть здесь, по-моему, просто определение образовано от разных основ. Так же, как, скажем, будут разные суффиксы в разных определениях от слова «большевики», от слова «большевизм». В одном случае «большевицкий», в другом «большевистский». Вот, по-моему, с элитным и элитарным вот точно так же. У меня еще вопрос по программе в начале месяца, где происхождение выражения «не в зуб ногой» обсуждалось. Там были названы сначала версии о бурсатском происхождении, а потом о том, что это калька английских выражений. Но дело в том, что существует двойник этого выражения «не в зуб толкнуть». Вряд ли тут английское происхождение этого возможно, потому что здесь обыгрывается именно бурсатское понятие толкования, по которому бурсакам надо было экзамены сдавать, и они могли свое эмоциональное отношение к своим познанием именно так выражать. А вот еще у меня вопрос по норме, указываемой в Вербицкой, которая вот на городских стендах вывешивается. Там указано, что в слове «Украина» ударение на предпоследнем слоге однозначно. Я понимаю, что так писал Шевченко, но вот его современник и земляк Евгений Гребенко, то есть это тот же полтавский диалект, у него вот написано: «Поехал далеко казак на чужбину, на добром коне вороном, свою он Украину навеки покинул». То есть здесь в суффиксе гласное стяжается, то есть подразумевается, что она вроде бы должна быть безударной, и для него правильным было произношение «Украина», а не «Украина». Вот, как говорится, хотелось бы услышать ваше мнение о правомерности такого употребления. И просто еще... Давайте на потом отложим еще. Ну ладно, уже... давайте тогда остальное на потом. Да, Роман, спасибо. Ну, по поводу первого вопроса, элитно и элитарно, все-таки здесь одна производящая основа, элит, да, то есть с помощью разных суффиксов, как мы предположили с Михаилом Яковлевичем, да, попытка передать разные идеи, то есть в одном случае это вопросы разведения там или выведения новых сортов, допустим, растений или животных, да, отсюда элитный скот, да, употребление, которое существовало еще в советскую эпоху, а с другой стороны это попытка говорить о чем-то отобранном и вот о какой-то элите, как социальной прослойки, идея, которая в России, во всяком случае, появилась только уже в постперестроечную эпоху, и поэтому, видимо, потребовалось вот изобретение нового прилагательного. Но производные они все равно от одной и той же основы, от слова «элит». У них просто производящая база разная, но она разная, потому что получается, что там еще вот эта «ар» добавляется, да. Ну вот, а основа-то все равно одна и та же, конечно, основа одна и та же. Мне понравилось то, что Роман предложил вот один из вариантов смыслового разведения этих двух синонимов. Элитное – дорогое, элитарное – вовсе не обязательно дорогое, но предназначенное для, скажем, интеллектуальной элиты. По поводу «не в зуб ногой», «не в зуб толкнуть», ну, вообще все, что касается вариантов фразеологизмов, это все не слава богу, потому что наличие какого-либо варианта вовсе не отрицает происхождение. Ну, можно, например, вспомнить, что известный нам именно в таком виде, как «пьяный в стельку», в записках из «Мертвого дома» Достоевского звучит как «пьяный как стелька». И поэтому вот говорить о том, что есть какой-то вариант, и он нас может подтолкнуть к той или иной интерпретации, не приходится, потому что очень часто, вот как «пьяный в стельку», «пьяный как стелька», народ, ну или как бы носители языка пытаются сами себе объяснить, откуда мог появиться такой фразеологизм. Понятно, что «не в зуб толкнуть» – это гораздо понятнее, да, ясен жест, ясен поступок, и поэтому, быть может, перед нами попытка русского человека объяснить, что значит «не в зуб ногой», как это могло получиться так. Ну и третья рекомендация, которую дает Людмила Алексеевна Вербицкая, ударение в названии республики должно стоять на предпоследнем слоге, то есть «Украина», а не «Украина», на мой взгляд, совершенно правомерно. Дело не только в том, что Шевченко произносил и писал так-то, а его современник и земляк писал иначе. Дело не только и не столько в прецедентах. Дело в том, что признано нормой современного русского литературного языка. Так вот, нормой признано именно такое ударение, которое рекомендуется вот в этих листовках, которые есть у нас в метро, есть на некоторых, к сожалению, их очень мало, счетах и так далее. И, кстати, в прилагательном литературный русский язык требует ударения на том же слоге «украинский», а не «украинский». Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что пытаться поправлять на каждом шагу людей, которые привыкли говорить иначе, бессмысленно. Но это не означает того, что литературной нормы нет. Она есть, и именно ее утверждает Людмила Алексеевна Вербицкая. Как это по-русски-то? Лидия Михайловна пишет: «Меня интересует грамматический род топонимов с окончанием на гласную. Например, Перу, Чили». и Хуанхэ, Янцзы и так далее. Вот что скажете по этому поводу? Ну, вопрос заключается даже не в том, что это название топонимов на гласную. Здесь вопрос в том, что они у нас неизменяемые, несклоняемые. И правило очень... И не славянские. И не славянские, да. И правило очень простое. Мы должны посмотреть на родовое понятие. И если у нас Янцзы и Хуанхэ, и мы помним, что это реки, то, соответственно, мы говорим... Полноводная. Хуанхэ или грязная Янцзы. Вот с Перу и Чили немножко история посложнее, потому что в разных контекстах мы можем высвечивать как бы разные стороны этих территорий. Если речь идет о государствах, то тогда мы эти слова используем как существительные среднего рода. А если о стране, то есть, например, Чили растянулась вдоль Тихоокеанского побережья, то тогда мы можем использовать эти слова в женском роде. Но вообще, мне трудно представить ситуацию, когда оказывается неизбежным прояснение грамматическим способом рода таких существительных, как Перу или Чили. Если, например, вот то, что вы только что привели, то эта сложность обходится элементарно. Чили тянется, и все. Чили тянется. В настоящем времени никакого рода нет, и большое спасибо. Все свободны, нет проблемы, не существует. Собственно, именно по этой причине, к великому счастью, мы избавлены от необходимости еще и детей наших в школах мучить запоминанием грамматического рода названий иностранных государств, городов и так далее, и так далее. Ой, Михайлович, позвольте не согласиться. Все-таки в данном случае это скорее польза, чем вред. Да, ну, неплохо представлять себе, где находятся те или иные страны, а то иначе у нас получится извозчик. А вы думаете, что они, конечно, если их заставить учить род, то они полезут искать, где эта страна находится? Святой. А любознание какое-то, вот если просто возникает вопрос... У одного из 40, может быть, оно и проявится. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. О, не дослушаем. Хорошо, тогда вот еще. По мосту или по мосту идти? Ну, это старый вопрос, но коротко, наверное, можно ответить. Возможно, оба варианта. Орфоэпические словари подают эти варианты как равноправные. Ну, я не знаю, прочитать мне снова отрывок из Маяковского, который обыгрывает как раз равноправие этих вариантов. Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм, не достроил и устал, и уселся у моста. Травка выросла у моста. По мосту идут овечки. Мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки. Я уже 10, наверное, в эфире нашей передачи читал эти стихи. Они прекрасно иллюстрируют тот простой факт. Говорите вот в этом случае так, как вам больше нравится. Еще вопрос. Однокоренные ли слова «помпа» и «помпезный»? И откуда такой странный суффикс? Да, они однокоренные. У нас они заимствованы, по всей видимости, опять же, через французский из латыни. «Помпа» означает «торжественное шествие». В свою очередь, в латынь этот корень и это слово попало из греческого, где «помпейн» означает «сопровождать». Ну, а суффикс, наверное, это пример унификса. Я думаю, что это есть для русского языка. Да. Хотя у нас есть слова типа «скабрёзный». И «любезный». Ну, «любезный» не знаю, другая, там нужно подумать. Да. Я думаю, что это просто французский суффикс. Просто французский суффикс, потому что во французском так есть этот суффикс, вот и все. Мы добавили «н» скорее, да, потом «помпёс» какой-нибудь, да, и мы добавили «н». Да, и мы добавили суффикс «н». Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушай. Здравствуйте, я хотела бы узнать... Здравствуйте. Слово «коромысло» и «мысль» – это однокоренные слова. А как это вам пришло в голову, такие разные вообще «коромысло» и «мысль» соединения? Мне кажется, однокоренные они. Почему это вам так кажется? Ну, звучат похоже? Мысль. Что-что? Мысль. То есть очень похожая часть и в обоих словах. Отсюда и вопрос. Понятно. Ну, вот краткий этимологический словарь русского языка, который у нас есть в студии, говорит, к сожалению, о том, что происхождение весьма неясно, и одна из попыток возвести коромысло как к некому колымыть, видимо, оттуда и колымить, да, как шататься, потому что в диалектах есть, допустим, колымакать, бродить, и колымака, бродяга. А вот это сло не очень продуктивно, но вообще-то существующий в русских словах суффикс, или, скажем, конец слова, как масло, число и так далее. Но еще раз подчеркну, что вот в этом кратком словаре подчеркивается, что происхождение не ясно. Мы в следующий раз обязательно расскажем, что здесь можно найти. Ну и уж наверняка мы можем сказать, что никакой связи с мыслью и глаголом мыслить здесь, конечно же, да, нет. Да, конечно, это случайное совпадение. А, кстати, вот к предыдущему вопросу я еще хотел добавить, что вот суффикс, который есть в слове «помпезный», он есть во французском языке, но он на самом деле не исконно французский, он восходит к древнему латинскому суффиксу. Это еще такое добавление. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Это Антонина, я аж попрыгнула. Как это помпа, торжественное шествие? Помпа – это насос у моряков, тогда почему такие два значения? А с помпой? С помпой? Ну да, да. Провести мероприятие с помпой. Как это связано? Помпа – это еще и насос. Но, насколько я... Во всяком это случае... Это английская, да? То есть то, что конечно, надувать. Конечно, помпа по-немецки. Mm-hmm. Это, скорее всего, просто совпадение. Абсолютно точно. Они даже пишутся по-разному, конечно. Да, да. Антонин, просто перед нами, опять же, пример того, как мы два разных из разных языков слова освоили так, что они стали звучать одинаково. Но это просто совпадение, не более того. Как это по-русски-то? Давайте на письмо еще ответим. Нам регулярно присылает письма с вопросами Евгений Александрович Гусев, наш земляк. На этот раз он спрашивает о слове «падкий». Как правильно, падкий на что-то или падкий до чего-то? Евгений Александрович, я приношу вам извинения за то, что я сокращаю ваше довольно объемное письмо до коротенького вопроса. Итак, конечно, падкий только на что-то. Откуда появляется вот эта вероятность? Почему вам кажется, что возможно, и, во всяком случае, подискутировать, не является ли правильным падкий до чего-то? Потому что есть охочий. Охочий до чего-то, а падкий на что-то. Просто у этих слов разное управление. И еще Евгений Александрович пишет, что в трамваях звучит обращение к пассажирам: «Будьте взаимно вежливы друг к другу». Разве это правильно, спрашивает Евгений Александрович? Конечно, неправильно. Если взаимно вежливы, то друг к другу уже лишнее. В трамваях же звучит «оплата за проезд». Разве это правильно? Конечно, нет. Либо оплачиваем проезд, либо вносим плату за проезд, либо передаем плату за проезд. Я бы и не говорил об этом, если бы не существовало такой возможности, что это записано на магнитофон и транслируется постоянно. Тогда нужно просто порекомендовать Переделать эти записи. Я вот как раз и хотел сказать, что если первое — это то, что можно услышать в транспорте, в смысле по записи, то второе — это скорее все-таки инициатива кондукторов, и вряд ли они действительно говорят, в смысле вряд ли это записано, платить за проезд, потому что это очень грубая ошибка, и думаю, что все-таки какая-то цензура в городских автобусных и трамвайных, троллейбусных парках все-таки существует. Вы думаете? Ну, я надеюсь, что они знают, как правильно. Будем надеяться. Во всяком случае, правильно вот так. Как? Еще раз четко скажите. Оплатить проезд, передать плату за проезд, внести плату за проезд. Чего не может быть? Не может быть «о» и «за». Либо одно, либо другое. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Алло? Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь. Это Владимир. У меня... Вопрос, почему пишется слово «паралимпийский»? Так подробно уже. Да, Владимир, разъясняли. Спасибо большое. Да, мы говорили много раз об этом. Дело в том, что перед... вы абсолютно правы. Надо было бы параолимпийский, пара-приставка, означающая рядом, около. Но, к сожалению, традиция употребления этого слова, которое возникло раньше за рубежом, нежели в России, и там, да, это слово пишется как параолимпийский без о. Вот эта традиция была взята у нас, и мы пишем это неправильно. Но, к сожалению, такова традиция во всех официальных бумагах. Это вы. Выглядит именно так, и с этим уже ничего нельзя поделать. А как это по-русски? Давайте еще на какой-нибудь небольшой вопрос из письма ответим. Я хотел бы поблагодарить нашу постоянную слушательницу Татьяну, по-моему, Григорьевну Авлову. В одной из передач у нас зашла речь о латинском оригинале «Приветствие гладиаторов» и о том, не является ли оно тавтологичным. Так вот, наша постоянная слушательница, друг нашей передачи, уточняет, что никакой тавтологии здесь нет. Звучало это по латыни «Аве Цезарь» или «Аве Император». «Моритури те салутант», то есть это означало, значит, «идущие на смерть приветствуют тебя», но посмотрите, «приветствуют» глагол «салютант», а в первой фразе «аве», «аве» — это восклицание, которое означает и приветствие, и здравицу, да здравствует Цезарь, но во всяком случае это не привет здесь и привет там, это разные слова, здесь не было тавтологии. А я хочу поблагодарить еще нашу слушательницу за то, что она нам прислала огромную коллекцию диалектизмов. Татьяна Григорьевна, я еще надеюсь их использовать для, в сценках, чтобы они прозвучали, или еще где-то мы думаем над этой коллекцией, над этим сокровищем, которое нам подарила наша слушательница. Ну вот последний короткий вопрос по телефону еще, да, пожалуйста, слушаем. Это вы меня слушаете? Да. Я хотела вернуться к слову «Украина». Вот я читаю историю Древней Руси Ничеволодова, там слово «Украина» пишется, когда еще в древности это была просто крайняя русская земля. И Украина, когда это уже стало вот как такая особая часть России. Так вот, Украина, где и краткое пишется, там, наверное, не последний слог ударения, а на первую букву «А» «Украина». А уже Украина – это вот два разных понятия. Вот сейчас я все время читаю Ничеволодова «История русской земли». Я понимаю, коротко прокомментируем, потому что уже время вышло. А мне даже это понравилось. То есть, может быть, как раз произношение «Украина» и затемняет внутреннюю форму слова «окраина», и это не должно звучать так обидно для украинцев, которые вот, которым не нравится происхождение названия их собственной страны. Может быть и так. Ну что ж, остается только напомнить наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Ждем ваших писем.